Глава 1297. Захватывающее противостояние. Схватка длилась считанные мгновения. Белый лорд, владыка Седьмой горы и моря с культивацией пяти эссенций, на своем виду повидал немало кровопролитных сражений, но он явно не ожидал от Манхао такого яростного напора. Он раз за разом атаковал его, позволил разбить звездные камни форму птицы Пен, дал себя ранить, отчего у него в уголках губ показалась кровь. Все ради одного шанса на удар этим поразительным копьем. Манхао без колебаний позволил себя ранить, дабы открыть возможность для удара, прекрасно понимая о существующей разнице между ним и Белым Лордом. Хоть разница была не очень большой, она могла стать определяющим фактором в победе в этой дуэли, решить, кто из них погибнет, а кто выживет. Манхао не желал просто одолеть Белого Лорда, ему надо было убить его и при этом уцелеть самому. Им руководили не вражда и ненависть, просто смерть Белого Лорда была единственным способом закончить войну. После его гибели дедушка Мэн окажется в безопасности, к тому же волны, получившиеся в результате его гибели, послужат отличным катализатором для возвращения души дедушки. По этой причине он и выбрал это копье. С таким характером, как у Манхао, он без тени сомнений пожертвовал ценнейшим копьем, чью печать в прошлом снял жадность. Разрушение копья служило уловкой для нанесения удара демоническим оружием заброшенный курган, который сейчас мчалось к колбу Белого Лорда, бурля небывалой силой. Белый Лорд не успел ни среагировать, ни что-либо предпринять, а остриё вонзилось в его плоть. Кожа разорвалась, а с ней раскололся и череп. Демоническое оружие заброшенный курган вонзилось точно в центр лба Белого Лорда. Вот только на лице Манхао почему-то не появилось облегчения. Вместо этого его глаза превратились в узкие щелки. Все потому, что после поражения копьем глаза Белого Лорда потускнели, и он внезапно произнес: «Вечное заклятие Зеленого Императора!» Стоило ему это сказать, как из него вырвалась аура, очень знакомая Манхао, она напоминала ауру Вечного Предела. С ее появлением плоть на лбу Белого Лорда зашевелилась, при этом сама аура понеслась сквозь демоническое копье прямиком к Манхао. Для Белого Лорда она являлась источником исцеляющей силы, но в глазах Манхао она больше напоминала голодного зверя. Его вечный предел внезапно яростно взревел. Похоже, эти две ауры были несовместимы, как лед и пламя. Вечный предел Манхао образовался в результате его путешествия до самого конца Дороги Совершенства. К тому же, ввиду серии удачных совпадений, он сумел соединить его с безглазой гусеницей. Тем не менее, на самом фундаментальном уровне вечный предел был связан с трактатом «Горы и моря». Манхао уже хотел отвести копье, но тут Белый Лорд схватился за древко и заглянул ему в глаза. Его глаза свирепо сверкали, в то время как аура вечности вокруг него становилась все сильней. Позади него внезапно появился иллюзорный трактат. На нем стояло всего три иероглифа «Трактат горы и моря». С открытием древнего трактата аура Белого Лорда опять начала усиливаться. В момент появления защиты древнего трактата вечный предел Манхао взъярился. Из него раздался пронзительный крик гусеницы тутового шелкопряда, следом появился ее иллюзорный образ. Образ безглазой гусеницы. Впервые после соединения гусеницы с вечным пределом она как-то проявила себя. Существо повернулось к Белому Лорду и взвыло. Тот не без удивления осознал, что Манхао тоже культивировал что-то из трактата «Горы и моря». «Неполный трактат «Горы и моря»», — бесцветно произнес Белый Лорд. За своим фасадом безразличия он пытался скрыть удивление. Он ощущал ярость вечного заклятия Зеленого Императора и его желание сойтись в смертельной битве с безглазой гусеницей Манхао. У Манхао слегка расширились глаза, когда он понял замысел его оппонента отнять копье. «Не с тем связался», — подумал Манхао и произнес всего одно слово: «Детонация!» Демоническое оружие заброшенный курган тут же с грохотом взорвалось. Взрыв вновь ранил Белого Лорда, правда, аура вечности сразу же принялась за исцеление. Белый Лорд серьезно посмотрел на Манхао. Без лишних слов он отступил, дабы выиграть себе немного времени на исцеление. Хоть он с самого начала и подошел к схватке предельно серьезно, сейчас ему как никогда хотелось убить Манхао. Он уже и забыл, когда последний раз все его естество пронзало чувство страха за собственную жизнь, когда затылком ощущал холодное дыхание смерти. Если бы не могущество его божественной способности, то удар серьезно бы его ранил, хотя Манхао в любом случае не удалось бы убить его. Выделившийся черный дым после взрыва демонического оружия закружился вокруг Манхао. «Трактат горы и моря». Лицо Манхао приобрело неприглядное выражение. Насколько он понимал, трактат горы и моря представлял собой собрание трех классических трактатов мира горы и моря. Судя по всему, Белый Лорд тоже культивировал трактат горы и моря. только его достижения на этом поприще были куда выше, чем у Манхао. В распоряжении Манхао находились лишь обрывки настоящего трактата. Благодаря силе своей дедукции ему удалось вычленить из них что-то полезное и внести для себя необходимые коррективы. Его не покидало предчувствие, если соединить Вечный Предел с Вечным Заклятием Зелёного Императора, тогда сила его Вечного Предела поднимется на целую ступень. «Интересно, есть ли что-то выше Вечности?» Мелькнула у Манхао интригующая мысль. Теперь у него появился ещё один повод убить Белого Лорда. Рана на лбу Белого Лорда быстро затягивалась, до полного исцеления оставались считанные мгновения. С блеском в глазах Манхао сделал ещё два шага, шестой и седьмой. Энергия Манхао резко взмыла вверх, с чем-то похожим на рёв в звёздном небе появилась ужасающих размеров пята. Казалось, сверху опускалась целая планета, и её целью был Белый Лорд. Этой способности Манхао научился у Суянь, всё ещё томящейся в заключении внутри его бездонной сумки, семь божественных шагов. По лицу Белого Лорда вновь промелькнуло неверие. «Семь божественных шагов? Откуда?» Удивительно, но он узнал это даосское заклинание. Белый Лорд без промедления прикусил язык и сплюнул немного крови. Превратившись в алое море, кровь стала щитом перед опускающейся пятой. В результате массивного взрыва энергия Манхао резко скакнула вверх, как и его жажда убийства. После короткого движения кисти появился холодец. Тихо о чём-то бурча он превратился в доспехи Манхао. В его выставленной перед собой правой руке медное зеркало вспыхнуло разноцветным светом и с таким же недовольным бурчанием попугая приняло свою боевую форму. С появлением чёрного боевого оружия задрожала пустота, звёздное небо потемнело, кровожадная аура Манхао взмыла до невиданных высот, когда он ударил клинком в отступающего Белого Лорда. «Умри!» – взревел он. Чувство страшной опасности, захлестнувшее Белого Лорда, невозможно было выразить словами. Вдобавок оно не шло ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал во время атаки Манхао демоническим оружием заброшенный курган. Оно было во много раз сильней, и всё же между ними имелось ключевое различие. Атакой копья Манхао застал его врасплох, не дав времени защититься или как-то ответить. Сейчас же, несмотря на чувство надвигающейся смертельной угрозы, у него хотя бы было время на подготовку. К сожалению, Вечное Заклятие Зелёного Императора ещё не закончило исцеление, поэтому он не мог использовать всю свою силу. Одарив Манхао испепеляющим взглядом, он закричал: «Искоренение!» Повеяло эманациями эссенции искоренения. «Эссенция силы!» Последовала вторая команда. Вслед за эссенцией искоренения вокруг него забурлила вторая. Пустоту звёздного неба подёрнула рябь второй эссенции силы. Это была не сила физического тела, а сила, пробуждённая из звёздного неба. «Проклятие! Земля! Время!» Белый Лорд осознавал всю серьёзность своего положения. Манхао оказался крайне непростым соперником. Более того, он был вынужден признать, что упустил шанс захватить инициативу в бою, уступив её Манхао. Одного он не знал. Однажды, перехватив инициативу, Манхао начинал атаковать без остановки. За всю свою жизнь Белому Лорду ещё никогда не попадался такой противник. Одно было точно: если дать Манхао и дальше наращивать темп, то потом его будет очень трудно остановить. «Пять эссенций Дао!» Закричал Белый Лорд, широко расправив руки, а потом указав именно Манхао. Ткань его наряда и волосы развивались под влиянием бурлящей вокруг силы культивации. Она сливалась со звёздным небом, соединялась с небесами, зачерпывала энергию неба и земли и втягивала её в его тело. Словно чёрная дыра, он поглощал энергию неба и земли. Она вливалась в его тело, ставшее перевалочным пунктом для этой энергии, откуда она уже передавалась в пять эссенций. Такой способ использования эссенций был для Манхао в новинку. Вместо того, чтобы черпать и перенаправлять силу из мира, этот способ трансформировал небо и землю внутри человека. Такой тиранический способ затмевал тот, что был известен Манхао. «Сдохни или проваливай к чертям!» – прорычал Белый Лорд. Пять его эссенции стали естественными законами. Заполнив весь мир и пронесясь через небеса, они в один миг окутали Манхао. Воля искоренения могла стереть все эмоции и уничтожить душу. Магия, связанная с эссенцией силы, могла раздавить тело и сломить разум. Дао проклятие обладало способностью осквернять кровь и уничтожить кровеносные сосуды. Эссенция Земли могла погребать трупы и отсекать меридианы Ци. Квинтэссенция Времени, сильнейшая из пяти эссенций, добиралась до врага сквозь время и убивала его. Звёздное небо дрожало. В окружении эссенции естественных законов из носа, рта и ушей Манхао потекла кровь, но его глаза по-прежнему горели желанием драться. Вскинув боевое оружие, он нанес им удар. Это было действительно захватывающее противостояние. Рыжеволосый старик и трое его товарищей давно уже сбежали, из страха быть задетыми выплеснутой бойцами энергии они наблюдали за схваткой Манхао и их лордами с 30 тысяч метров при помощи божественного сознания. Лица четверых были белее мела, их сердца едва держались под напором нескончаемых волн изумления.